сестра Предслава. Имя первой наставницы и помощницы князя хорошо известно. Это его старшая сестра Предслава. Желая особо досадить Рогнеде, Владимир разлучил жену не только с младшими сыновьями, но и с дочерьми. Предслава с младшей Мечиславой, возможно, она даже была дочерью Анны, последней жены Владимира, остались жить в Киеве, когда Рогнеде пришлось отправиться в Полоцк с Изяславом, а Ярослав был послан в Ростов. Сестер поселили в бывшем дворце матери на реке Лыбедь. Это позволяло им быть в курсе всех дел, происходивших в отцовской резиденции в Киеве. Несомненно, подросшая Предслава переписывалась с братом и сообщала ему важные события. Именно она могла известить Ярослава о том, что отец стал дряхл и во всем полагался на более любимых сыновей, в частности, на сына болгарки Бориса. Не исключено, что новгородский князь перестал отправлять в Киев 2/3 своих доходов, то есть 2000 гривен, очень большую по тем временам сумму. Это вызвало гнев великого князя, который стал собирать дружину, чтобы наказать строптивого сына. Естественно, Предслава тут же отписала в Новгород, что по приказу отца расчищаются дороги на север, а Святополк с Борисом собирают дружины. Предупрежденный об опасности, Ярослав тут же отправил верных людей в Швецию, чтобы нанять там отряды варягов. Вскоре буйные ватаги воинственных скандинавов прибыли в Новгород и стали готовиться к походу на юг. Однако через некоторое время Предслава сообщила, что отец тяжело заболел и оказался не способен к борьбе с сыном, и поход Ярославу пришлось отложить. От безделья варяги начали вести себя крайне несдержанно, пили, гуляли, приставали к местным женщинам и девушкам, по малейшему поводу затевали с новгородцами драки. Горожане решили отомстить обидчикам, и в одну из августовских ночей 1015 года набросились на ночевавших в одном из дворцов варягов. Многие из них были изрублены. Узнав об этом, Ярослав разгневался и, пойдя на хитрость, заманил наиболее знатных новгородцев в ловушку. Там с ними расправились его дружинники. Однако очень скоро оказалось, что поступок князя был опрометчивым. От Предславы прискакал гонец с известием, что Владимир скончался 15 июля. Власть в Киеве захватил Святополк и начал расправляться с остальными братьями. Ему они не были родными, чтобы на Руси стать единоличным правителем. Первым был убит Борис, стоявший на Альте для защиты границ государства от печенегов. Вторым от рук наемных убийц пал княжевший в Муроме Глеб. Находившемуся в древлянской земле Святославу поначалу удалось бежать, но на венгерском рубеже он погиб. Становилось очевидно, что следующими жертвами окаянного Святополка должны были стать Ярослав и княжевший в Тмутаракане Мстислав. Пришлось новгородскому князю помириться со своими подданными. Он собрал их на вече и сказал следующее: «О, моя любимая и честная дружина, которую я вчера в безумии изрубил! Смерть погибших теперь никаким золотом не искупить. Братья, отец мой Владимир умер. В Киеве княжит Святополк. Я хочу идти на него войной. Поддержите меня». Новгородцы оказались незлопамятными и собрали 3000 воинов. Под началом Ярослава они двинулись к Киеву. Около Любича навстречу ему вышло войско Святополка. Однако решающая битва состоялась только поздней осенью. В течение длительного времени никто не решался первым начать военные действия. На этот раз воинское счастье оказалось на стороне новгородского князя. С триумфом въехал он в Киев, где его радостно приветствовали Предслава с Мечиславой. Ведь в победе брата была и их заслуга. Святополк сначала бежал к печенегам, потом направился в Польшу к своему тестю, королю Болеславу. С его помощью он надеялся вернуть великокняжеский престол. Ярослав разгадал его замысел, поэтому жена Святополка и его слуги были арестованы и отправлены под конвоем в Новгород. Это по замыслу победителя должно было остановить его соперника от решительных действий. Однако все произошло наоборот. Болеслава рассердила, что его дочь оказалась в плену, поэтому он лично взялся помочь зятю. В 1018 году мощное войско вторглось на Русь, и у реки Буг нанесло удар по дружине Ярослава. Тому пришлось в спешном порядке бежать в Новгород. Киев оказался во власти поляков, которые занялись грабежами княжеской казны и домов сторонников побежденного князя. Наиболее печальной оказалась участь Предславы. Защитить ее оказалось некому. Когда-то Болеслав сватался к дочери Рогнеды, но та, подражая матери, отказала толстому и старому королю. Более того, она с большой насмешкой отозвалась о его огромном животе при ходьбе, колышущемся из стороны в сторону. Теперь же красавица-княжна оказалась полностью во власти старого развратника. Болеславу в то время было хорошо за 50. Предславу насильно привели в стан короля и официально объявили, что отныне она превращается в наложницу победителя. В случае покорности и хорошего поведения ее жизнь будет вполне сносной. При строптивости не только ее, но и юную Мечиславу ждет суровое наказание и жалкая участь прислужниц польских рыцарей. Хотя Предславу собственная судьба нисколько не волновала, и она была готова всадить нож в самое сердце ненавистного Болеслава, рисковать жизнью младшей Мечиславы она не могла. Поэтому ей пришлось молча сносить приставания короля и терпеть все унижения. В глубине души княжна надеялась, что Ярослав спасет их, если не силой оружия, то путем обмена на жену Святополка. Но из Новгорода на это предложение ответа не пришло. Видимо, участь сестер не очень волновала стремящегося к власти брата. Либо он надеялся победить в решающей схватке и отбить пленниц. Однако сделать это он не успел. Через короткое время отношения между Болеславом и Святополком обострились, поскольку король пытался хозяйничать на Киевщине, не считаясь с мнением зятя. Последний настроил своих подданных против поляков, и тем пришлось вернуться домой. В качестве добычи Болеслав прихватил с собой и прекрасных пленниц, Предславу и Мечиславу. Долгих 7 лет русская княжна была вынуждена ублажать стареющего и дряхлеющего польского монарха. Только после его смерти в 1025 году она обрела долгожданную свободу. Но устраивать свою судьбу ей было уже поздно. Зато Мечиславе удалось обрести высокое положение и семейное счастье. Она стала супругой Казимира, сына нового короля Мешко. Правда, для этого ей пришлось принять католичество и сменить славянское имя на христианское – Мария. Пышная свадьба состоялась в 1043 году в Кракове. Этот брак способствовал установлению дружеских отношений польского короля с Ярославом Мудрым. Польша по существу превращалась в союзницу Руси. В этом была большая заслуга Предславы и Мечиславы Марии. В качестве приданного сестры Ярослав прислал много золотых и серебряных сосудов, дорогие украшения и ценную конскую сбрую. В ответ Казимир освободил из плена 800 русичей и позволил им вернуться домой. Они были взяты в плен еще Болеславом. Мария стала милостивой и благочестивой королевой, за что получила прозвище Доброгнева. О последних годах жизни Предславы ничего не известно. Может быть, она стала постриженницей какого-нибудь монастыря, как это часто делали женщины из знатного рода.